Но было поздно. Дверь уже распахнулась настежь. Сделка заключена. Теперь оставалось только ждать, какую цену придется заплатить за жадность, которая старше всех законов. Глава 10. Я стоял у окна казармы и смотрел, как последние листья, желтые, словно старые письма, срывались с голых ветвей. Они кружились, падали, исчезали, будто мечты, которые давно пора списать в утиль. Вот и четвертый курс, последний. Летние каникулы остались где-то за горизонтом прежней жизни, той, где еще можно было позволить себе роскошь забыться, не думать ни о баллистике, ни о тактике, ни о завтрашнем дне. Семенов, рявкнул старшина так, что стекло дрогнуло. Построение через 5 минут. Я обернулся и заметил, как мои братья по несчастью тоже собирались в спешке. Коля Овечкин натягивал форму на свои плечи бревна. Паша Рогозин, длинный как антенна радиостанции Р-105, гнулся пополам, затягивая берцы так, будто собирался в разведку за линию фронта. Алеха Форсунков жевал что-то невнятное, его челюсти работали четко и неумолимо, как секундомер на экзамене. «Опять вождение», — проворчал Коля, поправляя ремень. «Третий раз за неделю. Может, уже на танки пересадит? А ты хотел на курорт?» Я скривил улыбку. «Четвертый курс, Коль, теперь нас учат не жить, а выживать». Паша выпрямился, хрустнув суставами. «Сенька дело говорит. Слышал вчерашнего Кислицына, через полгода будете командовать мужиками, которые старше вас на 10 лет. Если плохо учиться, то они могут умереть», — закончил я фразу. «Помню, мы вышли на плац. Ветер резал по-живому, но мороз был не страшен, страшнее груз ответственности, который давил между лопатками сильнее любого рюкзака ОСК. Раньше вечера были мои, спортзал, книги, разговоры до отбоя. Теперь каждая минута уходила на уставы и матчасть, зубришь до одури, пока буквы не плывут перед глазами. Товарищи курсанты», голос майора разрезал воздух, как саперная лопата глинистую землю. «Сегодня практика, вождение МТЛБ и самоходок гвоздика. Кто вспомнит разницу между гусеничной и колесной техникой?» Я поднял руку первым, не ради галочки в журнале, а потому что только знание отделяло нас от хаоса. «Семенов, товарищ майор, гусеничная техника разворачивается дифференциально, тормозишь одну гусеницу и машина поворачивает. Колесная же рулит передними колесами. Радиус поворота у гусениц меньше, зато на асфальте маневренность хуже». «Верно. Сегодня прочувствуете это на собственной шкуре. Технический же парк встречал нас запахом солярки и металла. Леха шагал рядом со мной, и я заметил, как он нервно сглатывает слюну. За лето он стал шире в плечах, но техника для него была чем-то вроде загадки без ответа. «Сень», — прошептал он, будто боялся спугнуть удачу. «Если я опять заглохну на подъеме...» «Не заглохнешь», — сказал я твердо, хотя сам не был уверен даже наполовину. «Главное, чувствуй машину. Она живая, слышишь? У каждой свой характер, одной ласку подай, другой строгость». «Легко сказать», — вздохнул Леха, глядя на меня снизу вверх. «У меня с характерами вообще беда. Зато с едой у тебя проблем нет». Коля, услышав наш разговор, фыркнул. «Ты бы видел себя вчера за ужином, будто последний раз в жизни ел». У техпарка тем временем нас уже ждал прапорщик Зудин, человек, способный одним взглядом заставить танк заскулить. «Так, орлы», — рявкнул он так, что у меня в груди дрогнуло. «Сегодня ваша задача — не угробить технику. МТЛБ — машина капризная, но справедливая. С ней по-хорошему, и она тебя довезет. А начнешь дурить, закопает в грязи, потом неделю откапываться будете». Я подошел к своей машине, серой, угловатой, пахнущей соляркой и холодным металлом. Провел ладонью по броне, лед под пальцами, но этот холод был настоящей силой, силой, что может спасти или уничтожить. «Семенов, ты первый», — гаркнул Зудин. «Покажи этим балбесам, как надо». Я забрался в тесный люк механика-водителя. Здесь пахло маслом и потом, здесь все было моим. Завел двигатель, тот зарычал, как медведь, которого разбудили не вовремя. Включил передачу, отпустил сцепление, и машина послушно двинулась вперед. Полоса препятствий, подъем, спуск, разворот на 180, задний ход между колышками. Я все делал на автомате, руки и ноги сами знали свое дело, а в голове крутились совсем другие мысли, что чуть больше, чем через полгода, мне доверят людей, и любая ошибка может стоить жизни. После чего вылез из машины, товарищи смотрели на меня по-новому. В их глазах мелькало зависть и что-то вроде уважения. Коля же хлопнул меня по плечу. «Ты как это делаешь, Сень?» «Как будто родился в этой железяке». Просто слушаю ее, пожал я плечами. Машина сама подсказывает, если уши не затыкать. Следом настала очередь Лехи. Он полез в люк, а я видел, руки дрожат так, что даже рычаги жалко. Завел двигатель, но тот закашлялся и заглох на первом же подъеме. Форсунков. Взревел Зудин так, что птицы вспорхнули с проводов. Ты сцепление отпускаешь или бросаешь его к чертовой матери. Леха попробовал еще раз и опять заглох. Уши у него пунцовые, значит, парень на грани. Разрешите показать, обратился я к прапорщику. Давай уже, спаситель техники. Зудин махнул рукой. Я залез рядом с Лехой в тесный люк. Слушай внимательно, сказал я ему тихо. Сцепление, это не выключатель. Это живая связь между двигателем и гусеницами. Чувствуешь момент? Вот сейчас плавно добавь газу. Не дергайся, а будто кота гладишь. Леха кивнул и попробовал снова. Машина послушно тронулась и взяла подъем. На лице у него расползлась настоящая улыбка. Получилось. Спасибо тебе, Сень. Рано радуешься, хмыкнул я. Впереди еще спуск. Но Леха справился и со спуском. Не идеально, но главное без ошибок. Это был его маленький бой. Ну а после вождения нас согнали на лекцию по боеприпасам и взрывчатым веществам. Майор Третьяков, сухой человек с жестким взглядом и шрамом на щеке, рассказывал нам о новых типах снарядов. Его голос был тверд и резок, как затвор автомата. Запомните, если ошибся с боеприпасом, то второго шанса не будет ни у вас, ни у ваших подчиненных. Мы слушали внимательно. Теперь каждая минута учебы пахла не только потом и соляркой, но и будущей ответственностью. Товарищи курсанты, майор Третьяков чеканил слова, словно отдавал приказы на плацу, кумулятивный снаряд БК-14М устроен иначе, чем обычный осколочно-фугасный. Смотрите сюда. Он ударил указкой по схеме на доске. Воронка из меди формирует узкий поток взрывных газов. Такой заряд прожигает броню до 400 мм толщиной. Леха сидел рядом, лихорадочно выводил каракули в тетради и косился на меня, явно тонул в технических подробностях. И я тихо придвинул к нему свою схему. Кружок, стрелка, подпись, все просто. «Смотри», – прошептал я, – «тут не во все стороны бахает, а прямо в одну точку. Как будто не кулаком бьешь, а шилом колешь». В глазах Лехи мелькнул проблеск понимания. «А нам-то это зачем?» – шепнул он. «Мы же артиллеристы, не танкисты. Потому что мы должны знать, что наши снаряды делают с целью», – ответил я. «Как иначе выбирать боеприпас под задачу?» «Семенов». Майор резко обернулся. «Раз у вас такой живой интерес, объясните нам принцип действия подкалиберного снаряда». «Товарищ майор, я поднялся из-за парты. Подкалиберный снаряд – это болванка с сердечником из вольфрама или обедненного урана. Он плотнее стали и летит быстрее обычного снаряда. Броню пробивает не взрывом, а чисто кинетикой, скоростью и массой». «Верно», майор кивнул. «А почему такие снаряды эффективны против современной брони?» Я задумался на секунду и весь класс замер. «Современная броня многослойная, с воздушными прослойками, она рассчитана сбивать кумулятивную струю. Но против быстрого и тяжелого сердечника эта защита почти бесполезна». «Молодец, Семенов», – Третьяков одобрительно хмыкнул. «Садитесь». Леха же бросил на меня взгляд полной благодарности. «Я уже знал, что здесь дружба. Это не просто слово. В армии слабое звено может подвести всех. И я не хотел, чтобы моим слабым звеном стал кто-то из своих». А потом мы после всех занятий спустились в курилку, где пахло сигаретами и старым кафелем. Коля вытащил помятую пачку, Паша налил чай из алюминиевого термоса, чудо советской техники, до вечера держит кипяток. Как собака устал, Леха растянулся на лавке и выдохнул дым к потолку. «И ведь только осень. Привыкай», Паша хмыкнул. «Дальше будет веселее». «Не веселее, а сложнее», я усмехнулся. «Но прорвемся. Не впервой же». И мы переглянулись, молча, по-солдатски. Каждый понимал, что впереди еще тысячи часов учебы, марш-броски по грязи, ночные тревоги. Но вместе мы были сильнее любой брони. В этой тишине было слышно, как за окном ветер мотал голые ветки, а где-то далеко залаяла собака. Обыкновенный вечер, но сейчас все казалось острее, будто по нервам прошлись ножом. И я вдруг заговорил сам не свой. «Был у меня друг в деревне, Борька. Вместе школу тянули, вместе дрались, вместе первый раз напились по-человечески. А потом я поступил сюда, а он в сельхоз. На ферме летом практиковался, я замялся, сглотнул. И этим летом Борька разбился прямо у меня на глазах. Выпил лишнего, сел за руль мотоцикла, На повороте не справился, да шею свернул. Леха присвистнул сквозь зубы, а Коля только головой покачал. Паша же молча положил мне руку на плечо. «Держись, брат, самое страшное, он ведь не собирался умирать». Я вдохнул поглубже. «Просто перебрал, просто не подумал. А смерть она не спрашивает, готов ты или нет. Приходит и все. Умереть-то всегда проще простого». Коля вздохнул тяжело. «А вот жить, вот где работа. Она всегда внезапно нагрянет, когда меньше всего ждешь», — согласился Паша. И я кивнул в ответ. «Именно это хотел сказать». Но слов не находил. После смерти Борьки все стало другим. Учеба, планы, даже обычные вечера в курилке. Каждый день мог стать последним, и не на перестрелках, а просто так, по глупости. «Поэтому и надо делать все как надо», — сказал я твердо. «Не для отчета и не для начальства. Для своих, для тех, кто рядом». Мы еще долго сидели в прокуренной курилке. Каждый думал об одном. Жизнь хрупка, а ответственность тяжела. И с этой тяжестью нам идти дальше. Когда же расходились по койкам в казарме, Леха задержался. «Спасибо тебе, Сень, и за помощь сегодня, и за то, что рассказал про Борьку. Теперь понимаю, почему ты такой серьезный». «Мы все серьезные, Леха», я пожал плечами. «Просто кто-то это прячет лучше других». И лежа в казенной кровати под серым потолком, я смотрел в темноту и думал о Борьке, о ребятах рядом и о том, что ждет впереди. Четвертый курс, последний круг перед взрослой жизнью, которую я словно обретаю заново, и пройти его надо по-настоящему, чтобы потом не стыдно было ни перед собой, ни перед своими. Временем позже, декабрь обрушился, как выстрел, резкий, ледяной, без предупреждения. Снег за окном падал густо, словно кто-то наверху пытался засыпать все уродливое, что накопилось за этот проклятый год. Маша стояла у мутного окна коммуналки, где они с Андреем снимали комнату, и смотрела, как белым покрывалом медленно исчезает двор с облупленными качелями и ржавой Волгой у мусорных баков. Ее две косы, когда-то гордость всей школы, теперь казались нелепым пережитком детства. Каждое утро она заплетала их с точностью хирурга, будто собиралась оперировать собственную жизнь без права на наркоз. «Маш, ты опять в облаках?» Андрей не отрывал глаз от толстого тома по патологической анатомии. На столе потрепанный учебник Баткина. Рядом стакан крепкого чая из граненого стакана. «Завтра экзамен, а ты стоишь как памятник Герцену». Маша медленно обернулась. «Муж». Вот странное слово, «муж». Вроде бы звучит солидно, а на деле чужой человек в одной комнате. Высокий, правильные черты лица, карие глаза, которые раньше заставляли ее сердце колотиться до боли. Теперь в этих глазах только усталость и раздражение. «Думаю», — бросила она коротко. «О чем?» Андрей даже не поднял головы. «Как будем жить после института? Я уже все говорил, распределение, ординатура. Потом можно и о детях подумать». «Нет», — перебила Маша. «Я думаю о том, что мы стали посторонними. Просто делим кровать и хлеб». Андрей наконец поднял взгляд. В его глазах мелькнуло что-то живое, но тут же сменилось вечным снисхождением. «Машка, ну что ты как ребенок?» – произнес он тем тоном, каким объясняют первокласснику, почему нельзя есть снег с асфальта. «Мы взрослые люди, у нас планы, карьера, романтика хороша в кино, а жизнь это другое. А что это тогда?» Голос Маши стал неожиданно твердым, стальным. «Перелистывать учебники до ночи, говорить только о специализации, приходить домой и молчать, будто нас тут нет». Андрей тяжело выдохнул, как человек, которого заставляют объяснять прописные истины. «Маша, мы оба будущие врачи. Это не игра в дочки-матери. За нами будут стоять чужие жизни. Ты понимаешь ответственность?» «Понимаю». Она опустилась на край продавленной кровати и почувствовала, как внутри что-то треснуло. «Но понимаю и другое. Мы живем как соседи по общежитию. Иногда занимаемся сексом по расписанию». Андрей вспыхнул не от страсти, а от злости. «Ты говоришь как легкомысленная девица. Мы семья, у нас есть долг друг перед другом». «Долг». Маша повторила это слово так, будто ставила диагноз. «А любовь где? Где то, ради чего мы бегали по городу до рассвета? Где наши разговоры о том, как мы изменим мир?» «Мы выросли», — пожал плечами Андрей и снова уткнулся в Баткина. «Мечты сейчас не по расписанию. Нам бы выжить». За окном метель билась в стекло так же яростно, как ее слова били в Андрея, и все равно ни один из них не мог решиться сделать шаг навстречу другому. Маша смотрела на склоненную голову Андрея, волосы у него лежали ровно, будто их пригладили мокрой ладонью, ни единого вихра, и вдруг перед глазами всплыло другое лицо. Коля Овечкин. Как странно, вспомнить его сейчас. А ты помнишь Колю Овечкина? Вырвалось у нее. Андрей поднял взгляд, и в его глазах мелькнуло что-то острое, колючее. Этого клоуна из твоей школы? Ну и что с ним? Он не клоун. Маша удивилась, как быстро бросилась защищать того, кого не видела уже так давно. Он был живой. С ним всегда было интересно. Интересно. Андрей скривил губы и фыркнул. Он умел смеяться. Маша вдруг почувствовала себя маленькой. И других смешить умел. Смех не спасет, когда режешь грудную клетку, отрезал Андрей. Или ты хочешь мужа-шута, весельчака, который не сможет прокормить семью. Слово «муж» прозвучало как приговор. Маша почувствовала, как в ней закипает злость. А ты можешь обеспечить не только деньгами, но и теплом, когда ты последний раз говорил мне что-то хорошее. Дарил цветы просто так, цветы, Андрей пожал плечами, будто объясняя прописную истину. На цветы денег нет, не у родителей же просить вечно, они и так нам сильно помогают. А слова, Маша, мы взрослые люди, какие еще сантименты, без них мы станем машинами. Маша резко поднялась и шагнула к окну. За стеклом снег валил стеной, белый, густой, будто кто-то хотел стереть этот город с лица земли. Даже снег красивый, а ты видишь только лавину переломов в травме и транспортный коллапс. Ладно, Андрей захлопнул Баткина, будто ставил точку. Говори прямо, что тебя не устраивает. Все, сказала Маша тихо, мы чужие. Ты приходишь домой, спрашиваешь про ужин, садишься за книги, а на выходных кино, и то ты мыслями в своих диагнозах. А о чем мне думать? В голосе Андрея зазвенела сталь. Как развлекаться? У меня есть цель, стать врачом. Настоящим врачом, а не балагуром. И ведь ты, между прочим, тоже им станешь. Но почему нельзя быть и тем, и другим? Маша повернулась к нему, ее глаза блестели от слез, но голос не дрожал. Коля поступил в военное училище, но человеком остался. Опять этот Коля. Андрей вскочил из-за стола. Теперь его рост казался не защитой, а угрозой. Может, зря ты не вышла за него? Может, зря, Маша ответила быстро и резко, как щелкнула бы по лицу, и тишина упала между ними. Андрей стоял со сжатыми кулаками у стола, а Маша смотрела сквозь него, будто его уже не было. За окном снег падал все гуще, и казалось, что в этой комнате тоже начинается метель, из которой дороги назад уже нет. Значит, так, Андрей выдохнул, как будто из него выпустили воздух. Если тебе со мной скучно, если ты жалеешь о своем выборе, зачем мы продолжаем этот фарс? Не знаю, тихо сказала она. Честно, не знаю. А дальше дни тянулись вязко и мутно. Они жили рядом, но будто через стекло. Привет утром, формальной спокойной ночи вечером. Андрей зарывался в учебники, Баткин, Спиранский, зеленые конспекты по терапии. А Маша ловила себя на том, что смотрит в окно и думает не о будущем, а о прошлом. В памяти всплывал Коля Овечкин. Он не дарил ей гвоздики, денег не было, но приносил смешные рисунки на полях тетради, то карикатуру на физичку, то зайца с портфелем. И по вечерам провожал до подъезда и целовал так, будто завтра война. «Дура ты, Маша», — шептала она себе ночью в темноте, когда Андрей уже спал. Променяла живого человека на правильного. Но перемирие кончилось внезапно, как электричество на подстанции. После лекции по терапии Маша шла по коридору института, пахло мелом и мокрыми пальто, и вдруг увидела Андрея у окна. Он стоял в полоборота к Лене Соколовой. Сначала Маша ничего не почувствовала, мало ли с кем он общается, но потом заметила, как Лена смеется звонко, бросает голову назад, а Андрей смотрит на нее так, как когда-то смотрел на Машу, внимательно, с азартом охотника. «Андрей, ты же гений, как ты все эти латыни запоминаешь?» Лена хлопала ресницами. «Техника и тренировка», Андрей вдруг заговорил мягко, почти по-другому. «Хочешь посмотреть мои конспекты? У меня дома целая система». «Дома?» Лена прищурилась. «А жена не приревнует?» Андрей пожал плечами так, будто речь шла о пыльной вазе. «Маша, она занята своими делами. Мы ведь просто учимся». И что-то Машу внутри задело. Он говорил о ней так легко, словно о человеке из другой жизни. Она развернулась и пошла прочь. Каблуки гулко стучали по линолеуму, но слова Лены догнали ее. «Тогда вечером я торт принесу, мама вчера испекла». И в тот вечер Андрей вернулся позже обычного. На лице довольство и какая-то новая энергия. Такой он был только на первом курсе, когда все казалось возможным. «Как дела?» – спросил он через плечо, снимая пиджак. «Нормально», – Маша смотрела ему в затылок. «А у тебя?» – «Позанимался?» – «Очень продуктивно», – ухмыльнулся Андрей. Лена толковая студентка, настоящий талант. Лена, Маша изобразила недоумение, будто впервые слышит это имя. Соколова, Андрей говорил быстро, с тем азартом, которого у них с Машей никогда не было. Мы вместе разбирали сложные случаи по кардиологии. Он светился, не замечая, как режет этим по-живому. Маша вдруг поняла, он влюбляется, а может, уже влюбился. Ясно, тихо сказала она, и опять дни потянулись мучительно долго. Андрей все чаще задерживался в институте, все чаще в разговорах всплывала Лена. Стоило Маше попытаться заговорить о них двоих, он отмахивался. Маш, не сейчас, голова кругом от учебы. Но Маша видела, дело не в учебе. Она замечала, как он улыбается, читая чужие записки между страниц учебников. Как стал лучше следить за собой, всегда выглажен, аккуратен, пахнет свежим одеколоном Шипр. И вот пятница. Маша возвращалась из библиотеки по бульвару. В голове крутились мысли о хлебе и молоке, нужно купить к выходным. И вдруг она увидела знакомую фигуру у кафе. Андрей стоял, обнимая Лену за талию, а потом как возьмет и поцелует ее. Не мимолетно, не случайно, а жадно. Будто наконец разрешил себе то, чего давно хотел. Маша же застыла, как вкопанная. Мир вокруг будто сжался до одной точки. Не ревность, это унижение. И беспомощное осознание, что все кончено. Ее старания вернуть их отношения были лишь попыткой вдохнуть жизнь в то, что уже умерло. Она развернулась и побежала домой. Слезы застилали глаза, прохожие оборачивались, но ей было все равно. И дома она металась по комнате, как зверь в клетке. Хватала попавшиеся под руку книги. «Анатомия человека» Синельникова полетела первой, за ней еще одна и еще. «Сволочь!» — кричала она, швыряя учебники об стену. «Подлый лжец!» А когда Андрей вернулся, комната напоминала поле боя, книги разбросаны, лампа горит тускло. Маша сидела на полу, уткнувшись лицом в колени. «Что тут произошло?» — спросил он с раздражением. «Я видела», — глухо сказала Маша, не поднимая головы. «Видела, как ты целовал ее, Маша, не надо». Она подняла голову. «Не объясняй, все ясно. Ты нашел то, чего со мной не искал, романтику, страсть, все то, что когда-то называл глупостью». Андрей стоял в дверях, растерянный и будто меньше ростом. Он впервые за долгое время выглядел чужим. «Это не так, как ты думаешь, а как?» Маша подошла вплотную. Андрей отступил, будто боялся ее взгляда. «Просто учеба, очередной разбор по кардиологии. Маша, давай поговорим спокойно». «Ни о чем говорить», — отрезала она. «Ты уже все решил». Она прошла мимо него к вешалке и накинула пальто. Пальцы дрожали, но голос был тверд. «Куда ты собралась?» — спросил он тихо. «Не знаю», — Маша даже не обернулась. Дверь хлопнула глухо. В подъезде же пахло сыростью и старой краской. Она спустилась вниз и вышла во двор. Снег валил крупными хлопьями, прилипал к ресницам, сбивал дыхание. Маша подняла лицо к небу. Снег смешивался с остатками слез на щеках, и от этого становилось только горше. А ведь где-то сейчас в военном училище жил человек, который умел смеяться и заражать смехом других. Тот самый, которого она когда-то любила и предала ради красивой иллюзии о лучшей жизни. Иллюзия же рассыпалась, как карточный домик, остались только обломки и пустота. Маша стояла во дворе среди сугробов и не знала, куда идти дальше. Но впервые за долгое время ей было все равно, потому что хуже уже не будет. Глава 11. Мороз хватал за щеки так, что глаза сами собой наливались слезами, не слабостью, а злостью на этот жуткий холод. «Я видел, как ветер швыряет снег по плацу, заметая его начисто, как будто хочет стереть следы всех наших вчерашних построений. Четвертый курс, ни туда, ни сюда, уже давно не салага, но еще и не офицер. Сенька». Колька Овечкин разорвал тишину. «Мне тут одно письмецо пришло». Я обернулся, Колька держал конверт двумя пальцами так осторожно, словно в нем была не бумага, а взрывчатка. Лицо же у него застыло в странной гримасе, не радость, не тоска, а какая-то взрослая усталость. «От кого?» – спросил я. «От Машки. Пашка Рогозин, наш двужильный великан, который обычно не отрывает носа от баллистики, сразу поднял голову. Алёха Форсунков перестал ковыряться в банке тушенки. Даже жевать забыл. «Ну и что она там?» – спросил я, присаживаясь на койку. Колька медленно вскрыл конверт. Руки не дрожали, за 4 года научились держать себя в руках. Но потому, как он разглаживал листок, было видно, что внутри у него метель сильнее, чем за окном. «Пишет, ушла от своего Андрея, который из мединститута, говорит, ошиблась тогда и хочет все начать сначала. И что ты ей ответишь на это? Полюбопытствовал я, хотя по глазам Кольки уже все было ясно. Он улыбнулся устало, но без злости и без надежды. Так улыбаются те, кто вдруг понял про себя что-то важное и простое. «Я не держу на нее зла», — сказал он негромко. «Никто никому ничего не должен. Жаль ее только, что у нее ничего не сложилось. А ты тогда верно сказал, мол, ушла и ушла, ведь не трагедия же. Живы все и ладно. И все же, что ты ей скажешь?» «Отвечу, чтобы больше мне не писала. И что мне без нее хорошо, я вовсе не страдаю. Наши дороги разошлись, как корабли в море». Я поднялся и хлопнул его по плечу. «За эти годы мы все стали крепче, не только телом, но и внутри. Молодец, Колька. Наша школа не стоит возвращаться к тому, что само ушло». Он кивнул и убрал письмо в тумбочку. «Все, тема закрыта. Мы научились не копаться в прошлом, ведь жизнь движется только вперед. Ну а следующее утро встретило нас рано ледяным дыханием сквозь оконные щели. На стеклах мороз нарисовал узоры, сказочные, но нам было не до сказок, так как огневая подготовка по расписанию. На полигоне же творился натуральный бедлам. Дятлов с нашего курса умудрился потерять учебный снаряд в сугробе. Поставил его рядом, отвернулся на секунду, а когда обернулся, снаряда нет. Снег сожрал его без следа. И вот мы стоим посреди белого поля и ищем потерянный снаряд. «Товарищ курсант», — рявкнул старшина так, что уши заложило. Лицо у него стало цвета борща. Как можно было потерять снаряд на учебном полигоне? А Дятлов стоял, будто в землю врос, моргал часто-часто, и понимал, что влип по уши и теперь не выкрутишься. «Всем курсом искать», — гаркнул после лейтенант. «Металлоискатели взять, быстро», — и завертелось. Все курсанты с курса выстроились цепью, как на минном поле. Металлоискатели пищат на каждую гильзу, каждый ржавый гвоздь. Снег скрипит под сапогами, а пар валит изо рта. «Сенька, Леха Форсунков догнал меня, запыхавшись. А если не найдем?» «Найдем», — отрезал я, хотя сам сомневался. «Снаряд не птица, значит не улетит». И 2 часа мы месили сугробы, пока Пашка Рогозин вдруг не заорал во всю глотку. «Есть!» Все сбежались, а Дятлов чуть не разревелся от облегчения. Снаряд лежал в сугробе, как медведь в берлоге. «В следующий раз», — сухо бросил лейтенант, — «будешь цепью к себе его приковывать». В общем, ошибок здесь, как и прежде, никто без внимания не оставлял. После обеда же нам устроили соревнование, кто быстрее очистит пушку от снега. И задача эта была простая только на словах. Снег налип на металлу так, что хоть зубами грызи. Мы скребли лопатами, щетками, даже голыми руками. «Давай, Колька!» – орал я через плечо. «Покажи этим соням класс!» Колька Овечкин работал с такой яростью, будто не пушку чистил, а собственную жизнь от прошлых ошибок отскребал. А Пашка рядом махал руками, как мельница, доставал до всех закоулков. «Время!» — гаркнул старшина. Колька финишировал первым. Его пушка блестела, как новенькая с завода. «Молодец, Овечкин!» — похвалил лейтенант. «Вот это настрой!» Я посмотрел на Кольку, он улыбался уголком рта, но в глазах у него горела решимость такая, что хоть спички зажигай. Так и летели наши дни в училище, было не до отдыха. Но все же, однажды вечером, когда занятия закончились, мы высыпали во двор. Это был последний курс и, честно признаюсь, мы все устали от давления знаний, учебы и дисциплины. Снег лежал девственно белый, будто никто по нему не ступал. И тут кто-то, уже не вспомню кто, швырнул в меня снежок. Все тогда началось мгновенно. 40 взрослых мужиков, будущих офицеров советской армии, за минуту превратились в пацанов с окраины. Мы строили укрепления между корпусами, рыли мини-траншеи саперными лопатками, лепили снежные патроны. «Семенов, прикрой!» – заорал Пашка. Я прыгнул за снежный вал, наш импровизированный блиндаж. Леха рядом лепил снежки с такой скоростью, что казалось, у него 4 руки. «В атаку!» – командует Колька и ведет свой отряд в наступление. Снежки летят веером, а мы кричим, смеемся до хрипоты, падаем в сугробы и не думаем ни о службе, ни об экзаменах, ни о письмах из прошлого. «Что тут происходит?» Вдруг раздался голос майора, и мы замерли на месте, кто с поднятой рукой и снежком наперевес, кто по пояс в сугробе. Майор стоял на крыльце штаба и смотрел на нас так, будто увидел пришельцев с Марса. «Товарищ майор», — начал было Колька, но не успел. «Молчать», — отрезал майор так, что уши заложило. «Взрослые уже мужики, «Сержанты, а ведете себя как первоклашки». Мы вытянулись по стойке смирно, лица каменные, но только внутри все бурлило от еле сдерживаемого смеха. Майор же расхаживал вдоль строя, как инспектор на разводе. «Шаг, взгляд, шаг, взгляд. Объяснить можете?» Голос у него был ледяной. «Товарищ майор, я сделал шаг вперед и выдохнул. Мы проводили тактические занятия по зимней маскировке личного состава. Майор уставился на меня, будто хотел прожечь взглядом насквозь. «Тактические занятия?» – переспросил он. «А снежная баба на поле боя зачем?» Мы обернулись. Посреди плаца действительно стояла снежная баба с морковкой вместо носа и ушанкой набекрень, а еще с грудью. «Это имитация противника, товарищ майор», – выдал я на одном дыхании. Майор выдержал паузу, а губы его дрогнули, будто он боролся с улыбкой. «Разойдись», — бросил он наконец, «и чтобы к 8 утра тут был порядок, снежных баб, ни одной». Мы сразу рванули к казарме, едва сдерживая смех, а там разнесся гогот. Видели его лицо? Пашка чуть не падал со своей койки, а как Сенька про тактическую маскировку загнул. Леха хлопал меня по плечу, Колька тем временем сидел на кровати, улыбался по-другому, не как утром, когда письмо Машке читал, а легко и свободно. «Знаешь, Сенька, хорошо, что мы сегодня в снежки играли», — вдруг сказал он негромко. «Почему?» «Да понял вдруг, что жизнь – это не только устав и долг. Иногда она проста и светла, как снежок в лоб». Я кивнул, мы все это чувствовали. За эти годы нас научили стрелять, командовать, отвечать за других. Но главное, научили оставаться людьми. Но как же все быстро меняется. Еще вчера Колька переживал из-за Машки, а сегодня смеется с нами в сугробах. Жизнь течет, как весенний ручей, ее не остановишь ни приказом, ни строевой песней. Можно, конечно, пытаться строить плотины из воспоминаний и страхов, но вода все равно найдет дорогу. А за окном опять выл проклятый ветер. Мороз рисовал на стекле узоры, а мы спали в казарме, будущие защитники Родины, которые еще помнили вкус детских снежков и радость крепости из снега. Наверное, в этом и есть сила. Быть серьезным, когда надо, и оставаться мальчишкой, когда можно. Временем позже, я вернулся в Березовку с тем особым предчувствием, которое накатывает на человека, вырвавшегося из казармы после долгих месяцев муштры, будто легкие впервые в жизни наполняет настоящий, густой, родной воздух. Четвертый курс военного училища выжег во мне все лишнее, научил держать язык за зубами, когда внутри все рвется наружу, научил стоять прямо, даже если хочется согнуться пополам. Деревня встретила меня по-своему, скрипучий наст под ногами, мороз и тишина такая, что хоть режь ее ножом. Дым из труб тянулся ленивыми лентами, а небо было тяжелым и чистым, как новая шинель. Я шагал по знакомым тропинкам, и все казалось прежним, но только внутри что-то сдвинулось. Дома же мать сразу кинулась хлопотать, сунула мне в руки горячую миску и смотрела так, будто боится спугнуть. Батя молчал, разглядывал меня прищуром, будто пытался рассмотреть сквозь одежду, остался ли я тем же сыном или уже чужой. «Ну что, Сень, — наконец сказал он хрипловато, — офицером станешь или так и будешь погоны для вида таскать?» Я усмехнулся. Батя всегда бил в цель, ни словом больше, ни словом меньше. «Посмотрим, — отвечаю. Полгода еще осталось». Ну а на следующий день на пороге нарисовались Макс и Мишка. Макс подъехал на «Жигулях», сияет весь, будто в Москву собрался. Торговое училище сделало из него ловкого парня, теперь он умел не только считать копейки, но и выглядеть так, будто у него их целый мешок. А Мишка не изменился, все тот же простец с хитрой искоркой в глазах. «Сенька!» — орет Макс из машины так, что эхо по всей улице катится. «Выходи давай». Я мигом натягиваю вещи и выскакиваю во двор. Морозный воздух хлещет по щекам, а мы уже стоим втроем на снегу и ругаемся наперебой, как будто снова нам по 15. Казарменная муштра, строевая подготовка, политзанятия, все это исчезло. Остались только мы, трое пацанов из Березовки. «Слушайте», — вдруг говорит Мишка с заговорщицкой улыбкой, — «а давайте по-старому, у меня в погребе самогон стоит. Дед еще гнал до того, ну вы поняли, вот это дело». Макс сразу оживляется. «Сенька, ты как? По чуть-чуть можно», — отвечаю я, — «не каждый день встречаемся». И мы двинули к нему домой. Там в погребе было сыро и пахло квашеной капустой, а на полке стояла трехлитровая банка с прозрачной жидкостью, будто музейный экспонат эпохи застоя. Дед говорил, что это не самогон, это огонь, предупреждает вдруг Мишка и разливает по граненым стаканам. градусов 70 будет. Да брось ты, мы же не девчонки, отмахивается Макс. Я подношу стакан к носу, запах такой резкий, что глаза слезятся. В училище нам вдолбили, что алкоголь – враг дисциплины. Но сейчас мне плевать на дисциплину и уставы. За встречу, говорю я, за дружбу, подхватывает Мишка. За то, что живы, рубит Макс, и мы выпили разом. Самогон прожег горло так, что стало жарко даже в валенках. Мир же вокруг сразу стал ярче, снег засверкал, а лица друзей заиграли новыми чертами. Дальше же все смешалось. Макс вдруг объявил себя поэтом и полез читать стихи собственного сочинения на заборе, в одних трусах, на 20-градусном морозе. Мы ржали так, что соседи свет зажгли. «Зима, зима, ты белая», – орал Макс, размахивая руками, – «а я стою в трусах». Мы с Мишкой пытались его стащить с забора, но Макс упирался, как заведенный, и продолжал шпарить стихи, а соседи уже высовывались из окон. «Семенов», — шепчет Мишка, — «может, ну его, замерзнет, сам слезет». «Нет», — отрезал я, — «замерзнет насмерть, дурак же». В конце концов мы его стянули, но даже когда тащили в сарай, Макс не унимался, бормотал что-то про вечную зиму и бессмертную любовь. И мы заснули прямо на сене, укрывшись дедовским тулупом. Ну а проснулся я потом от того, что кто-то тыкал меня палкой в бок. Открыл глаза, над мной навис Мишкин дед, морщинистый, как сушеное яблоко, и ржет так, что слезы текут. «Ну что, орлы, как спалось в сене?» — спрашивает он, покашливая. Голова гудела так, будто по ней всю ночь молотили кувалдой. Во рту пересохло, тело ломило. Макс валялся рядом и тихо стонал. Мишка сидел на корточках, держась за голову. «Дед», — простонал он, — «а что мы вчера творили?» «То же, что все молодые болваны делают», — усмехнулся дед. «Пили, орали, соседей будили. Максимка твой на заборе стихи читал в трусах. Хорошо, хоть не околел насмерть. Помню». Макс застонал громче. «Кажется, я был гением вчера». «Был», — подтвердил дед. «Гением идиотизма». С трудом мы привели себя в порядок и решили, что надо развеяться после такого. Мишка предложил рыбалку, мол, на льду башка прояснится. Никто спорить не стал, и вскоре озеро встретило нас ослепительным блеском и хрустким морозом. Пробили лунки ломиком, расставили удочки и замерли в ожидании. «Все-таки хорошо дома», — сказал я, глядя на заснеженные берега. «Угу», — кивнул Макс, — «в училище такой красоты не увидишь». Мишка молчал, досмотрел на поплавок так внимательно, будто ждал сигнала из космоса, и вдруг вскочил. «Клюет, большая». Дернул удочку резко, слишком резко. Лед под ним жалобно треснул, и Мишка ухнул вниз по пояс в ледяную воду. «Тону», — заверещал он, — «спасайте». Мы с Максом бросились к нему. Мишка барахтался и вопил так, будто его уже утащила морская пучина. «Спокойно», — ору я, цепляясь за его рукав. «Не дергайся, я тону, я замерзаю», — вопил Мишка. В итоге вытащили его кое-как на лед, мокрый весь, дрожит как осиновый лист. «Мишка», — тяжело дыша, сказал Макс, — «ты идиот». «Почему?» — обиделся тот. «Потому что ты стоял на мели, вода тебе по колено была». Мишка уставился на полынью, потом на нас. «А я думал глубоко, думал, башкой думать надо было», — фыркнул Макс. «Так что домой мы возвращались промерзшие и голодные. Мишку пришлось переодевать, он чихает без остановки и зубами клацает». «Слушайте», — сказал я затем, когда отогрел пальцы у печки, — «а давайте поколедуем, как раньше». «Колядовать?» — Макс уставился на меня поверх кружки чая. «Ты серьезно? Мы ж не пацаны уже». «Ну и что?» — огрызнулся я. «Традиция. Может, кто и угощением поделится. Весело же. А гармошка?» Мишка встрепенулся, как будто его током ударило. «У меня дедова лежит, в шкафу за валенками. Сейчас принесу». Так что через 5 минут мы уже переодевались, накинули дедовские телогрейки, а на головы старые ушанки. Мишка вытащил гармошку с облупленными клавишами и гордо повесил на плечо. В таком виде и пошли по деревне. Снег скрипит под валенками, воздух густой, морозный, а нос отваливается. И первый дом встретил нас музыкой, да гоготом. «Там свадьба», — заметил Макс, притормаживая. «Может, не будем лезть?» «Да брось», — махнул рукой Мишка. «На свадьбе всегда рады веселью». Я первым постучал в дверь. Открыл мужик с лицом красным, как знамя победы. От него пахло спиртным и счастьем. «О, калядовщики, заходите», — заорал он так, что где-то в углу залаяла собака. Нас махом втолкнули внутрь, как мешки с картошкой. В избе жарко, тесно, народ пляшет под магнитофон, а на столе селедка и соленые огурцы, Да в углу бабка напевает песни. Вот, калядовщики пришли. Показывайте класс, объявил хозяин. И Мишка лихо заиграл во поле береза стояла, а мы с Максом затянули калядку. Народ хлопал в ладоши, визжал, подпевал. Потом нас завертели в хороводе, заставили петь еще и еще. Кто-то сунул мне в руку стакан самогона, кто-то накормил пирогами с картошкой. И я вдруг понял, вот он настоящий праздник, такой бывает только здесь, где люди еще помнят вкус радости. Семенов, шепчет Макс на ухо, может, тут до утра остаться, все равно домой не пустит. Ладно, буркнул я, потому-то по домам разошлись лишь под утро. За плечами был мешок гостинцев, банка малосольных огурцов, кусок сала, пирожки в газете. Я был навеселе, а на пороге меня встретила мать. Вид у нее был такой, будто она собирается вызывать милицию. «Семен Петрович», — ледяным голосом сказала она, — «где тебя носило?» «Калядовали, мам, как в детстве». Она смерила меня взглядом, грязная телогрейка, волосы дыбом, от меня разит самогоном и табачищем. «Калядовали, в таком виде, мам, я все объясню, объяснишь завтра. Сейчас марш в баню». Она стянула с меня телогрейку и шапку так ловко, будто всю жизнь только этим и занималась. Батя же стоял в дверях кухни и молча курил. «Петр, скажи сыну что-нибудь». Батя затянулся и выдохнул сизый дым. «А что говорить, он уже взрослый. Утром же у меня башка трещала так, будто по ней прошелся трактор. Но Мишка уже стоял во дворе с лыжами. И как он только держится. Пошли кататься. На горе свежий воздух. Самое то после вчерашнего». Макс хотя бы поворчал немного, но лыжи взял. И мне тоже пришлось одеться и отправиться с ними на свежий воздух. Деревенская гора за лесопосадкой была короткой, но крутой. «Семенов, не гони только сильно, склон ледяной», — крикнул Макс, когда я уже приготовился к спуску. «Да ладно, я не первый раз». Я оттолкнулся палками и понесся вниз. Ветер свистел в ушах, снег летел в лицо, а скорость росла с каждой секундой. И вдруг понимаю, что тормозить поздно. Внизу маячит забор соседской дачи. Я пытаюсь повернуть, лыжи не слушаются. Забор же приближается с пугающей скоростью. «Тормози, дурак!» — заорал сверху Макс. «Не могу, лыжи уже не слушались ни черта». И все произошло за секунду. Я с грохотом пролетаю через покосившийся забор, как артиллерийский снаряд, и влетел прямиком в курятник. Куры взрываются кудахтаньем, мечутся по сторонам, перелетят в воздухе хлопьями, будто зима решила повториться прямо здесь, в сарае. Я сижу в сугробе из сена и пуха, вокруг хаос, а в ушах звенит. Не успеваю отдышаться, как дверь распахивается, и на пороге появляется тетка лет 50 в ватнике и платке, да с веником наперевес. Лицо красное, а глаза сверкают. «Ты кто такой?» — орет она так, что даже куры замирают. «Простите», — отплевываюсь перьями и пытаюсь подняться. «Я нечаянно, нечаянно», — она взмахивает веником, будто это знамя победы. Забор раскурочил, кур всех распугал. «Вот тебе нечаянно». Веник обрушивается мне на плечи и спину. Я пятясь, прикрываюсь руками. Куры носятся по сараю, кудахчут и возмущаются, полный бедлам короче. «Тетя Валя», — раздается голос Мишки из-за забора. «Это же Сенька Семенов, Петра и Зинки сын. Хоть сам Горбачев». Не унимается тетя Валя и снова машет веником. Хулиганье деревенское. Но Макс и Мишка кое-как вытаскивают меня из курятника. И вот я стою посреди двора, весь в пуху, в снегу и с синяками от веника. А Макс давится смехом. «Семенов, ты сейчас как цыпленок табака выглядишь. Очень остроумно», — бурчу я, отряхиваясь. «И чтобы вас здесь больше не было». Тетя Валя все еще потрясает веником. «Поняли, а то милицию позову». Так что мы, недолго думая, пятимся к калитке. За спиной слышно недовольное кудахтанье и скрипящий голос тети Вали. «Ну ты дал жару, Семенов», — хихикает Мишка. «Такие каникулы не забудешь, особенно курятник», — подхватывает Макс и прыскает со смеху. Я тоже улыбаюсь. Все тело болит, но настроение светлое, как после удачной драки или большого праздника. «Знаете, хорошо мы погуляли», — говорю я. Голос хриплый, но веселый. «Еще бы», — кивает Мишка. «На всю жизнь запомнится». Я смотрю на них и осознаю, что такие дни случаются редко. Скоро обратно туда, где ждет училище, казарма и строевая до одури. А пока мы здесь, вместе, живые и настоящие. Февраль, 1987 год. Вашингтон дрожал от ветра, как будто сама история выстужала город до хруста костей, напоминая, что пощады не будет. В старом исполнительном офисе царила та особая, вязкая тишина, которая всегда предвещает политические катастрофы. Джон Тауэр поправил очки, осторожно, точно хирург, и в последний раз скользнул взглядом по докладу. Здесь не было ни одной лишней запятой, ни одного слова, не прошедшего суровую переплавку. «Джентльмены», — начал он, голосом, в котором звенела сталь, «сегодня мы либо похороним карьеру президента, либо свою честь». Брент Скоукрофт, тот самый советник фордовых лет, потер переносицу с усталой деликатностью старого разведчика. Он умел читать не только бумаги, но и людей. Сейчас в глазах Тауэра он видел нешуточную тревогу, тревогу для всего Белого дома. «Вы говорите так, будто у нас есть выбор», — отозвался он глухо. «Факты упрямы. Оливер Норт превратил подвал Белого дома в филиал подпольного оружейного рынка». Эдмунд Маски, бывший госсекретарь и сенатор из Мэна, усмехнулся с горечью ветерана политических войн. «Факты», — в его голосе скользила ирония прожившего слишком многое. «Факты — это то, что мы назовем фактами, а истина. Истина бродит где-то рядом, но не в этих стенах». Тауэр поднялся и шагнул к окну. За стеклом Белый дом выглядел как театральная декорация, символ власти, который вдруг обнажил свою хрупкость. И где-то там, в овальном кабинете, сидел человек, которого еще вчера называли лидером свободного мира. А сегодня Рональд Риган, произнес Тауэр медленно, почти шепотом. Великий коммуникатор, человек, который убедил Америку поверить в новое утро. А теперь мы должны сказать стране, что их президент либо лжет, либо старик, потерявший контроль над собственной администрацией, закончил Скоукрофт. Даже не знаю, что страшнее. Каждый понимал, на кону не просто доклад, а судьба человека, определявшего мировой порядок 7 лет подряд. Маски поднялся и зашагал по комнате. Его шаги отдавались гулким эхом под высоким потолком, будто марш похоронной процессии для целой эпохи. «Знаете, что поражает меня больше всего?» — спросил он вдруг, остановившись у портрета Джорджа Вашингтона. «Не то, что они продавали оружие Ирану, не то, что деньги уходили контрас в Никарагуа, а то, что они делали это с полной уверенностью в своей правоте. Дорога в ад», — пробормотал Скоукрофт. «Вымощена благими намерениями», — кивнул Маски. «Им было мало спасти заложников. Они хотели одним махом изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Амбиции на размер континента при рассудке на горошину». И сквозняк за окном вдруг завыл особенно остро, будто сама история застонала от того, что ей предстоит пережить еще одну драму на этой сцене. Тауэр же медленно оторвался от окна, его плечи были согнуты под тяжестью чужих грехов. «Джон Поиндекстер», — произнес он, словно выговаривал горькое лекарство. «Адмирал, человек, поклявшийся в верности флагу. Теперь он сидит перед нами и клянется, что ни словом не обмолвился президенту о переводе денег контрас. Либо он врет, либо мы наблюдаем хаос вместо управления», — резко перебил Скоукрофт. Его голос резал воздух, как бритва. «Система, где правая рука не знает, что творит левая, а может и еще хуже». Маски рассмеялся коротко и хрипло, смех этот был лишен всякого тепла. «Система, это не система, а джазовый джем-сейшн на костях здравого смысла. Кейси мертв, унес с собой пол архива в могилу. Норт жег документы, будто играл в прятки с историей. А Поиндекстер? Поиндекстер решил, что лучший способ защитить президента – держать его в темноте о собственном доме». «Правдоподобное отрицание, доведенное до гротеска», – кивнул Тауэр. «Президент не несет ответственности за то, о чем не знает. Но может ли он вообще управлять страной, если не ведает, что происходит у него под носом?» Скоукрофт поднял голову от бумаг, взгляд его был острым и усталым. «Вы ему верите, Ригану? Верите, что он действительно не знал?» Вопрос повис между ними, как обнаженный провод под напряжением. Каждый понимал, от ответа зависит не только доклад, но и будущее Америки. «Я знаю Рональда Рейгана давно», — медленно проговорил Тауэр, будто взвешивал каждое слово на весах совести. «Он человек убеждений. Иногда эти убеждения затмевают ему реальность. Он видит не то, что есть, а то, во что хочет верить. Освобождение заложников, борьба с коммунизмом в Центральной Америке, для него это святые войны. А у святых войн всегда один финал», — хмыкнул Маски. «Крестоносцы торгуют с неверными и сами становятся заложниками собственных иллюзий. Вот она, ирония истории», — добавил Скоукрофт. «Администрация, объявившая Иран частью империи зла, тайком продает ему ракеты. Конгресс запрещает помощь контрас, Белый дом обходит запрет через швейцарские счета и подставные фирмы. Тауэр вернулся к столу и положил ладонь на пухлый отчет. 290 страниц, сказал он тихо. 290 страниц, которые могут поменять ход американской истории. Мы обвиняем президента в утрате контроля. Мы обвиняем систему в отсутствии подотчетности. Но главное, мы ставим под сомнение саму идею, можно ли оправдать любые средства благими целями, и что дальше? Спросил Маски, голос его был сух и тверд. Риган извинится перед страной, пара козлов отпущения уйдет в отставку, все снова пойдет по кругу, назад дороги нет. Скоукрофт провел ладонью по лбу, словно стирая усталость. После этой истории правило изменится навсегда. Конгресс уже не станет верить исполнительной власти вслепую. А народ? Народ теперь знает, правительство способно солгать во имя высшей справедливости. Может, это даже хорошо, задумчиво бросил Тауэр, глядя в мутное окно. Демократия не живет без сомнений. Мы слишком долго принимали президентское слово за истину в последней инстанции. Дождь забарабанил по стеклу, будто кто-то снаружи пытался пробиться внутрь. В комнате стало темно. Маски щелкнул выключателем, и желтый свет лампы лег на страницы доклада, превращая их в реликвию и приговор. «Знаете, что меня пугает больше всего?» Скоукрофт всмотрелся в пляску теней на стенах. «Не сам факт, что это произошло, а то, как просто это оказалось. Несколько человек в подвале Белого дома решили переписать внешнюю политику США, и у них почти получилось». «Почти», — кивнул Маски. «Вот ключевое слово. Если бы не тот сбитый самолет над Никарагуа, если бы не Хасинфус, если бы не Ливанская газета, мы бы до сих пор жили во тьме. История любит шутить», — усмехнулся Тауэр. «Великие замыслы рушатся на пустяках. Ватерлоо для Наполеона, Ватергейт для Никсона и теперь Иран-Контраст для Рейгана. Всегда найдется соломинка, что сломает спину верблюду». «Но Рейган не Никсон», — возразил Скоукрофт резко. «Никсон видел врагов даже в собственном отражении. Рейган, он верит в людей, иногда чересчур. Вот его трагедия». Маски пожал плечами. Он доверился Кейси, Поиндекстеру, Норту. Поверил, что они служат стране, а они служили собственным представлением о патриотизме. Тауэр взял ручку. Чернила легли на титульный лист доклада твердо и четко, ни тени сомнения. Следом расписались Скоукрофт и Маски. «Решено», — коротко бросил Тауэр. «Завтра мы покажем доклад президенту, а потом всему миру. И что мы скажем миру?» Маски поднял глаза. «Что американская демократия сильна, потому что способна признавать ошибки, или что она слаба, раз эти ошибки вообще возможны?» «Мы скажем правду», — ответил Тауэр негромко, «или хотя бы ту часть правды, которую удалось выкопать из-под завалов лжи. Остальное решит история». Скоукрофт аккуратно сложил бумаги в папку, так медленно и бережно, словно прощался с целой эпохой. «Иногда мне кажется, мы все играем в театр», — тихо сказал он. Каждый держится за свою роль, читает реплики по бумаге, а настоящая жизнь идет где-то за кулисами. «Возможно», — коротко бросил Тауэр, — «но наша задача — вытащить эту жизнь из-за кулис, показать людям, чем на самом деле живет их правительство. Сейчас где-то в городе не спали журналисты, жадные до сенсаций, политики, нервно курящие у телефонов и простые американцы, которым еще только предстояло узнать, что завтра их вера в непогрешимость власти рухнет навсегда. А здесь, в прокуренной комнате на Капитолийском холме, трое мужчин заканчивали работу, которая вскоре станет частью учебников истории. 26 февраля, 1987 год, тихо сказал Маски, не отрывая взгляда от календаря. Запомните этот день. Сегодня мы похоронили эру невинности американской политики. Тауэр щелкнул выключателем, лампа погасла, и комната утонула во мраке. Мужчины молча вышли, каждый уносил с собой тяжесть осознания. Власть без контроля всегда скатывается к злоупотреблениям, а даже самые благородные цели могут обернуться грязными делами. Глава 12. Кирилл Козлов прикурил от спички, щурясь в сторону розовеющего рассвета над Кандагаром. Табачный дым переплелся с горьким запахом солярки и той особой пылью, что въедалась в кожу, как клеймо. «Не смоешь, не забудешь. Опять куришь на пустой желудок». Старшина Петренко опустился рядом на ящик с патронами. Голос у него был глухой, но в нем звучала стальная забота, привычная и неизбежная, как утренний обход. «Я зву, схлопочешь. А что, старшина, тут есть разница». Козлов затянулся глубже, выпуская дым через зубы. «Язва или пуля душмана, все одно». Петренко промолчал. В глазах его мелькнула тень, та самая, что появлялась всякий раз, когда речь заходила о смерти. За эти месяцы он видел слишком многое, слишком многих закапывал в каменную землю Афгана. Рахман тем временем копался под Птром. Его узбекская речь перемежалась крепким русским матом, универсальным языком механиков всех мастей. «Эй, Рахман!» Младший сержант Макаренко подошел с алюминиевым термосом. «Твоя железяка поедет или опять пешком духов гонять будем?» «Поедет, поедет!» Рахман вылез из-под Птра, вытирая руки о засаленную тряпку. «Только вот думаю, зачем нам эти караваны ловить? Один поймаем, а 10 других пройдут». «Приказ есть приказ», — отрезал Петренко. Но даже в его голосе послышалась усталость, будто приказ этот был не приказом, а чьей-то дурной шуткой. Козлов докурил и придавил окурок сапогом. Медленно, нарочито, будто давил не сигарету, а саму тревогу. «А вот знаете что?» — он оглядел товарищей взглядом хищника. «Мы тут играем в кошки-мышки с наркоторговцами, а они на эти деньги покупают стволы, чтобы потом стрелять в нас же. Красиво устроено. Циник ты, Кирюха». Макаренко отхлебнул чаю и поморщился. «Но черт возьми, правду говоришь». Ну а лицо Рахмана было каменным, как у человека, который давно понял, здесь нет правых и виноватых. Есть только живые и мертвые. В моем кишлаке старики говорят, когда боги играют в кости, всегда проигрывают люди. Философ нашелся, усмехнулся Козлов без злобы. «А что твои старики говорят про выход из этой игры?» «Говорят, что выходят только мертвые». И на пару минут все смолкли. А где-то вдали протянулся голос Муэдзина, надломленный, скорбный, будто плач по тем, кто не доживет до завтрашнего утра. «Ладно, мужики». Петренко поднялся, отряхивая пыль. «Философию оставим до вечера. Через час выдвигаемся». Разведка засекла караван в ущелье Спингар. «Говорят, груженный под завязку». «Опиум?» — спросил Макаренко. «А что еще? Золото они сюда возят?» Петренко разложил карту на ящике. Пальцем ткнул в узкое место между скалами. «Вот здесь их и встретим. Если не свернут на обход, то попадут прямо нам в лапы». Козлов склонился над картой, щурясь в полумраке палатки. Его пальцы сухие, прокуренные, с желтыми пятнами от бесконечных сигарет, медленно ползли по переплетению контурных линий. «А если они не сунутся по протаренной тропе?» Козлов поднял взгляд на Петренко. «Если кто-то их уже предупредил?» Петренко молча сложил карту гармошкой, как будто сминал вместе с ней все сомнения. «Значит, сами найдем дорогу к ним в гости». Голос его был жестким, без права на обсуждение. «Еще вопросы будут?» «Один есть, старшина». Рахман сплюнул в пыль и вытер губы ладонью. «Караван поймаем, а с людьми что делать будем?» «С какими людьми?» Петренко даже не моргнул, но голос стал резче, будто сталь по стеклу. «Погонщики, мальчишки эти, что ослов ведут, они же не душманы, им просто жить надо как-то». «Рахман прав», Макаренко неожиданно кивнул, глядя в сторону. «Видел я их, пацаны лет 14, максимум 15, какие из них враги?» Петренко замолчал, а в его лице мелькнула тень, борьба между уставом и чем-то человеческим, что не выжгли ни годы службы, ни афганское солнце. «Слушайте сюда», наконец заговорил он медленно, будто взвешивал каждое слово на весах совести. «Я тоже не железный, но если начнем делить людей на виноватых и невиноватых, быстро окажемся в цинковых ящиках. Тут не до сантиментов». Козлов чиркнул спичкой, и огонь на миг осветил его лицо, усталое, с кругами под глазами. «У всех дома кто-то ждет». Он затянулся сигаретой и выдохнул дым через зубы. «Вопрос только в том, кого мы привезем обратно, героя или убийцу чужих детей? Кирилл, не начинай». Макаренко положил ему руку на плечо, будто хотел удержать от падения в пропасть собственных мыслей. «Мы солдаты. Нам приказали, мы делаем. Солдаты». Козлов усмехнулся криво. «Самое страшное в этом слове то, что оно снимает с нас ответственность за то, что мы творим своими руками». Рахман перебирал четки, глядя куда-то в темноту за пределами палатки. Его дед бил басмачей под Андижаном, отец строил каналы под Кушкой, а ему вот выпало возить чужих солдат на войну без смысла и конца. Но вдруг он поднял голову. «А если караван просто спугнуть, стрельнем поверх голов и пусть бегут по кишлакам, а мы доложим, что задачу выполнили, и что скажем командиру?» Петренко склонил голову на бок, прищурился. «Что духи испарились, что наркотики растворились сами собой, скажем, опоздали, кто-то их предупредил, да и все». Макаренко же нервно фыркнул. «Тебя самого потом предупредят, через трибунал до этап. А если поверит, Рахман смотрел каждому прямо в глаза. Мы тут как актеры в чужом спектакле. Козлов затянулся глубже, глядел сквозь дым в никуда. Играем роли без репетиции и не знаем финала. Тогда зачем играть вообще? Рахман пожал плечами. Потому что сцена у нас одна на всех. Козлов бросил окурок в пыль. Не играть нельзя. А Петренко выпрямился во весь рост. Сапоги скрипнули по утрамбованной земле. Он прошелся вдоль палатки и остановился напротив ребят, и лицо его стало жестким, как броня Птра. Слушайте меня внимательно, через 20 минут выдвигаемся. Вопросы закончились. Мы едем туда, где должен пройти караван. И если встретится огонь, отвечаем тем же. Если же на пути дети со ослами, то решаем по обстоятельствам. Все ясно, а если потом спросит, кто стрелял, зачем? Макаренко хмуро почесал щеку. Скажем, как было, что действовали по обстановке, Петренко даже не моргнул. Не мы всю эту кашу заваривали. Рахман первым кивнул, коротко и без слов, а за ним Козлов. Макаренко же задержался на секунду дольше, но и он сдался. Понял, старшина. Петренко хлопнул ладонью по колену. Все, готовимся к выходу. Рахман, машину проверь до винтика. Козлов, Макаренко, боекомплект, вода, аптечка на проверку. Через полчаса построение у Шишиги. И вышел из палатки, где каждый остался наедине со своими мыслями. Что ждет их в горах? Как вернуться обратно и вернуться ли вообще? Козлов затушил сигарету о стенку ящика и выдохнул дым сквозь зубы. Иногда мне кажется, мы тут не для победы, а чтобы понять про себя кое-что. И что же мы понимаем? Макаренко усмехнулся. Что мы просто люди? Козлов пожал плечами. Ни герои, ни злодеи. Мы люди среди чужой войны и... где правильного выбора нет. После чего Рахман поднялся первым и поправил ремень автомата, а на ходу обернулся через плечо. Может, правильный выбор и не нужен, главное – остаться людьми. Яркое солнце обещало снова жаркий день. Где-то в ущельях двигался караван с опиумом, где-то маджахеды затаились в засаде, а где-то командиры щурились над картами, отдавая приказы. Ну а четверо советских солдат собирались в очередной рейд, каждый со своим страхом, своей надеждой и своей ролью в этом спектакле без дублеров. Спектакле, где за ошибку платит кровью. Август. 1987 год. Август в Риге стоял на пороге перемен, как будто город задержал дыхание. Воздух был густой, тревожный, пахло не только летом, но и чем-то большим, что вот-вот должно было случиться. В редакции Советской Латвии повисла тишина, та самая, предгрозовая, когда каждый притих, потому что знает, что в коридорах уже ходит нечто важное, но сказать это вслух, значит признать, что точка невозврата близка. Виктор Афанасьев, главный редактор, сидел за своим дубовым столом, перебирая сводки, пальцы нервно касались бумаги, будто он пытался на ощупь нащупать истину между строк. Его лицо, обычно каменное, сегодня выдавало усталость, левое веко подрагивало так едва, что только самые внимательные из сотрудников могли бы заметить, но они замечали, а сквозь окно заходящее солнце мазало старые рижские крыши ржавым светом. Цвет тревоги. Товарищ Афанасьев, в кабинет вошел Андрей Калниш, корреспондент с 20 годами в печати и взглядом человека, который привык ходить по минному полю. Голос у него был осторожный, как у сапера, столкнувшегося с очередным неразорвавшимся снарядом. Есть информация о готовящихся мероприятиях. Афанасьев поднял глаза. Они оба знали, о чем речь, но произнести это вслух, все равно что перейти Рубикон. Садись, Андрей, и дверь закрой. Калниш сел медленно, осторожно, словно кресло могло взорваться. Он был из тех, кто умел читать между строк не только чужие тексты, но и собственную судьбу. 23 августа, произнес он, эти слова повисли в воздухе тяжелым приговором. 48 лет назад, я помню дату, перебил Афанасьев жестко, вопрос не в этом. Что они собираются делать? Калниш вытащил из внутреннего кармана сложенный листок. Пальцы дрожали, не от страха, а от понимания того, что происходит.